Глава 25. Судя по всему, имела место быть следующая беседа. «Боже, да это же Карантян! Какое совпадение, что мы встретились именно здесь!» «А ты Синдзига Харасан?» «Да, настоящее совпадение. Мы встретились прямо перед моим домом!» «Да, как будто я с помощью навигатора узнала, по какому маршруту ты идешь, и устроила засаду. Ха, многие люди могли бы так и подумать. Мир полон дураков, знаешь ли. Не часто встретишь такую умницу, как я. Так обидно. Но, Синдзига Харасан, почему ты не в школе?» «Школа? Это что такое? Ты не знаешь?» «Я так и думала». «О, да шучу я. Конечно, знаю. Просто Гахара шутка. В силу некоторых неизбежных обстоятельств, я сегодня пропускаю». «А у вас сокращенные уроки, Карен-сан?» «Да, только ты и правда не вовремя, Синдзига Харасан. Ты, наверное, хотела найти моего брата, но по закону подлости его сейчас нет. В начале нового триместра он куда-то пропал. Ладно, я сама уходила искать свою душу дважды. Когда он вернется, он уже должен суметь воспользоваться Камехамеха». «Путешествия для поиска себя не включают такие тренировки. Даже думать забудь. Он и Еву сможет использовать, когда вернется. Сомневаюсь, что у Рарагикуна есть такие таланты. Кстати говоря, я только что вспомнила. Ты, наверное, уже знаешь, что в доме Ханекава-сан случился пожар, а?» «О, прости, какой глупый вопрос. Арарги Карен, защитница справедливости, воин огненных сестер, благодаря которым еще стоят стены этого города, не знает о таком ужасном происшествии? Немыслимо». «А, ну да, я знала. Да, просто ужасно. Я думала, что стоит встретиться с ней и узнать, как у нее дела. К счастью, это случилось, когда она была в школе. Так что она не пострадала. Но теперь ей негде спать». «А, правда? Ты не знала? Знала-знала? Я как раз хотела поговорить об этом. Зачем ты перебиваешь меня, Синдзига Харасан?» «Прости, но как это странно. Хорошей девушке Ханекави-сан не найдется кровати на всем белом свете? Немыслимо. Серьезно, если в этом мире есть правосудие, то чем оно сейчас занимается?» «Ну, из-за бездействия этого так называемого правосудия, я была вынуждена отпроситься в школе, чтобы помочь Ханекави-сан найти кровать. Кстати говоря, ты пошла в школу как обычно, Карантян? Тебе было весело, когда Ханекава-сан страдала? О боже, мне так жаль. Видимо, ты не сможешь ей помочь. Хоть ты и сестра Рарагикуна, ты всего лишь ученица средней школы. Я требую от тебя слишком многого. Ты не сможешь действовать, как Арараги-кун. Брат есть брат. Карен-сан есть Карен-сан. Да, я совсем не вовремя. Ах, если бы Арараги-кун был здесь, он бы ни за что не бросил Ханекаву-сан. Но раз тут только огненные сестры, мне очень жаль. Я знаю, что ты не можешь мне помочь без своего любимого брата, так что я не буду тебе надоедать. Не хочется тебя утомлять, когда ты наслаждаешься жизнью, в отличие от Ханекавы-сан. Да, она получила по заслугам. Ладно, что-то заболталась я. Мне пора. Теперь-то я знаю, что правосудия, как и кровати Ханекавы-сан, в этом мире нет. Стой! А? Что? У Ханекавы-сан есть кровать, и справедливость тоже существует! Таким образом, Синдзига Харасан ловко направила карантин и завершила свою комбинацию. Или как там? И я вовсе не считаю, что это было ловко. Как по мне, это все равно, что размахивать железной подковой в грозу. Если тут и было что-то ловкое, так только то, что она выбрала простоватую карантян, а не планировщика Цуки Хитян. И вот я прибыла к дому Арараги. «Чувствуй себя как дома, Цубаса-сан!» «Точно! Считай, что это твой дом, Ханекава-сан!» Сказали карантян и Цуки Хитян, наливая мне попить. Они приготовили чай, поровну разделив обязанности. Карантян вытащила замороженный яичный чай из холодильника, а Цуки Хитян взяла стаканы из буфета. Командная работа огненных сестер, огненных сестер весьма впечатляла. Они общались без слов. Как дома. Ха, я не впервые оказалась в доме Арараги. Я была тут много-много раз. Я все еще вела себя как репетитор Арарги-куна, хотя мы занимались не дома, а в библиотеке. И однажды, когда у Карен-сан была высокая температура, я осталась тут допоздна. Однако, как бы сказать, впервые меня поприветствовали как гостя. Я занервничала. Или скорее, ощутила странный дискомфорт. Арараги Карантян и Арараги Цукихитян. Младшие сестры Арараги Куна. Чем больше я на них смотрю, тем сильнее они напоминают своего брата. Можно даже сказать, что они его полные копии. Они были странно похожи, как тройняшки разного возраста. Конечно, их характеры, или скорее, личные особенности были разными. Карантян была мастером боевых искусств и томбоем, а Цукихитян казалась мягкой, но внутри была очень тверда. Меня очень удивило то, что у них обеих изменились прически. Характерный хвост Карантян исчез, и теперь она носила каре. А до этого у нее были прямые волосы, как у меня и Сензигахары-сан. А толстая коса Цукихитян была обмотана вокруг шеи как шарф. И не жарко и летом. «И все же ты слишком холодна, Цубаса-сан!» Налив себе чай, Карантян уселась на диван. Под «холодна» она подразумевала, что я сдержана. «Если тебе негде было спать, то первым делом надо обратиться ко мне за помощью. В смысле, я ждала, когда ты обратишься ко мне, Ханекава-сан. Но я подумала, что тебе самой сложно будет меня просить, поэтому первая предложила помощь». Она все еще не понимала, что ей с самого начала управляла Сензигахара-сан. В ложь о том, что она с самого начала знала о бедствии в доме Ханекава, теперь больше всех верила именно Карантян. Я не волновалась за ее будущее, но только потому, что даже будучи школьницей, она была опасна. «Точно, Карантян сама додумалась». С этими словами Цукихитян вернулась в комнату. Похоже, что она, с улыбкой усевшаяся рядом с Карантян, все поняла и осознанно приняла предложение Сензигахары-сан. Да, вот она-то была довольно хитра. Карантян учится в третьем классе средней школы, Цукихитян во втором. Когда они сидели рядом в одной одежде, форма средней школы Цуганоки номер 2. Они казались близнецами, хотя когда они встали, стала заметна разница в росте. «Кстати, это же ячменный чай? Значит, если он постарается, то может превратиться в пиво?» Карантян прекратила сдерживаться и начала разговор. У нее было поразительное чувство дистанции, когда дело касалось межличностных отношений. Такой разговор не должен начинаться через 5 минут после того, как она пригласила меня в свой дом. «Дайте мне расслабиться». «И то, и другое делается из ячменя». Но чай кипятят, а пиво должно забродить. Не будем думать о том, насколько верно выражение «постарается». Но в семье напитков они и правда родственники? Я хотела сказать, что все совсем не так, но... вопрос Карантян попал точно в цель. Да, теперь понятно, почему от ячменного чая поднимается настроение. Однако вывод меня разочаровал. Карантян опустошила стакан одним глотком. Когда я пригляделась к стакану, то увидела, что он был очень качественным. Это посуда Баккарат? Даже если и нет, весьма неуважительно называть ее стаканом. Более того, судя по тому, как Карантян и Цукихитян с ней обращались, они понятия не имели о стоимости этой посуды. Неужели арараги так богаты? «Но в любом случае», — сказала Цукихитян, бросив косой взгляд на Карантян. Похоже, она привыкла к Карантян, потому что была ее сестрой. «Если тебе негде спать, можешь оставаться у нас сколько хочешь. К счастью, брата сейчас нет. Можешь пользоваться его комнатой». «Комнатой Арараги-куна?» «Ага. В ней бессмысленно стоит эта бессмысленно пружинистая постель». Я знала об этом. Более того, в этом и была суть комбинации, придуманной Сензигахары-сан. Мне сложно выразить это, но я чувствовала себя виноватой за эту комбинацию, которая воспользовалась невинной искренностью Карантян и Цукихитян и чувством справедливости огненных сестер. Но поскольку они себя вели так исключительно по своей вине, я не могла быть столь сдержанной. Поняв, что я буду себя так чувствовать, Сензигахара-сан превратила свою идею в комбинацию, ничего мне не говоря, чтобы в итоге я ничего не узнала. Она взяла роль злодея на себя». Я не понимала, чем она думала и в каком состоянии была, когда помогала другой девушке, мне, оказаться в доме своего парня. Вероятно, это было связано с ее мазохистскими наклонностями, сохранившимися по сей день. Она выдерживала боль. Все это она делала ради меня. Когда я подумала об этом, те слова Карантян пронзили мое сердце. Холодное, сдержанное. Первым делом ты должна была обратиться ко мне за помощью. Я ждала, когда мне сделают предложение. И когда Сэндзигахара-сан заставила меня остаться у нее, я не искала помощи сама. Конечно, я думала, что эта логика полностью противоположна тому, что говорил Ошина-сан. Люди спасают себя сами. Да, я проиграла своему отчаянию. Я не думала о том, чтобы спастись сама. И еще я вспомнила, что мне говорила Сэндзигахара-сан. Я просто приняла отсутствие вкуса. Я не видела тьмы. Ошибка. Цубаса-сан, что-то не так? Ты замечталась? Лицо у тебя очень глупое. И где ее воспитание? О каком глупом лице она говорит? Наверное, пожар это и правда очень тяжело. Я видела что-то похожее, только в тебе Марукатян. А нет, я в порядке. Так я сказала. Я сказала, что я в порядке, пусть это и было ложью. Но хорошо. Я приму ваше предложение и останусь здесь. По крайней мере, пока Рараги-кун не вернется. Я не знала, когда это случится, но вопрос был в другом. Что случится раньше? Те, кого я должна называть матерью и отцом, найдут новое жилье? Или Рараги-кун попросит меня освободить комнату? Думать об этом смысла не было. Спасибо. Всегда пожалуйста. Давайте хорошо проведем время. Мы пожали друг другу руки. Встали в кольцо. Мы собираемся танцевать? Я не знала, как Сэндзигахара-сан объяснила ситуацию в семье Ханекава. Вообще, сама Сэндзигахара-сан не знала о ситуации в семье Ханекава. Но я была рада, что эти двое не расспрашивали меня. Устроим вечеринку в пижамах, Цубаса-сан. Боюсь, что не смогу принять твое предложение. Тогда как насчет рестлинга? Нет, спасибо. О, я старшая, но мне всегда хотелось старшую сестру. Можно я буду называть тебя старшая сестра, пока ты у нас живешь? Карантян говорила словами Сэнгоку-тян. Цукихи-тян смотрела на Карантян с улыбкой. Попробуй понять, кто из них старше. Потом я кое-что поняла. Или скорее, об этом я подумала с самого начала. О, кстати, раз я собираюсь остановиться здесь... Я должна поздороваться с вашими родителями. В этот дом меня всегда приводил Рараги-кун или его сестры. И я ни разу не встречалась с их матерью. Пусть Карантян и Цукихи-тян не против, но если их родители откажутся, то мне придется уйти. Интересно, разве при встрече со старшеклассницей, которая спала где попала, нормальный взрослый не попытается прочитать ей лекцию и отправить обратно к родителям? «Думаю, все будет хорошо», сказала Цукихи-тян. «Мама и папа – наши родители, поэтому по характеру довольно похожи на нас. О, но... У них пылкое чувство справедливости, так что они точно не заставят уйти того, кто попал в неприятности». Цукихи-тян ни капли в этом не сомневалась. Кстати говоря, я понятия не имела о родителях Рараги-куна. Наверное, это естественно, поскольку я с ними не встречалась. Но было очевидно, что Рараги-кун сторонится этой темы. Для старшеклассника естественно молчать о своих родителях. Так что меня это особо не беспокоило. Да и казалось, что у Рараги-куна не особо хорошо получается с ними общаться. Но справедливость? Пылкое чувство справедливости? Как странно. Эй, Карантян, Цукихи-тян, на будущее. Вы говорили, что ваши родители работают вместе, да? Ага. Сестры кивнули одновременно. «Они вернутся примерно в 6. А чем они занимаются?» Их голоса прозвучали одновременно. «Они полицейские!» Так вот почему Рараги-кун изо всех сил скрывал это. А еще я почувствовала, как мерзнет ад.